5 лет возводилась стена секретности вокруг работ доктора Эрона Родмана, становясь год от года все крепче, пока не сомкнулась в кольцо. «Это для вашей же собственной защиты», — объясняли ему. «В грязных руках негодяев», — предупреждали его. «В чистых руках, его собственных, например», — как с горечью думал порой доктор Родман, открытие, несомненно, представляло собой величайший вклад в борьбу за здоровье человечества со времен пастеровской вирусной теории и величайший ключ к пониманию механизма жизни со времен ее возникновения. Но вскоре, после речи, произнесенной Родманом в Нью-Йоркской академии медицины по случаю его 50-летнего юбилея, в первый день 21 века, что-то было в этом совпадении, доктору наложили на уста печать и разрешили общаться лишь с избранными официальными лицами. Печататься, естественно, тоже запретили. Правда, правительство не переставало о нем заботиться. Денег давали сколько хочешь, лабораторию оборудовали компьютерами и предоставили их в полное распоряжение ученого. Работа продвигалась быстрыми темпами. К Родману то и дело наведывались за разъяснениями правительственные чиновники. «Доктор Родман, как может вирус, передающийся из клетки в клетку внутри организма, оставаться в то же время не заразным для других организмов?» – спрашивали они. Родман устало повторял вновь и вновь, что он не знает всех ответов. Он не любил слово «вирус». «Это не вирус», – говорил он, – «потому что в нем нет молекулы нуклеиновой кислоты. Это совсем другая штука. Липопротеин». Было легче, когда вопросы задавали не медики. Тогда он мог попытаться объяснить в общих чертах, не вдаваясь в бесконечные подробности, в которых можно было увязнуть навек. «Каждая живая клетка и каждая часть внутри клетки окружены мембранами. Деятельность клетки зависит от того, какие молекулы могут проникать через мембрану в обоих направлениях и с какой скоростью. Ничтожное изменение мембраны влечет за собой значительное изменение природы потока, а следовательно и химического состава клетки и ее жизнедеятельности. Все болезни возникают из-за изменений мембранной активности. Посредством таких изменений можно вызвать любые мутации. Любая методика, контролирующая мембраны, контролирует жизнь. Гормоны управляют жизнью организма, потому что воздействуют на мембраны, и мой липопротеин скорее искусственный гормон, чем вирус. Липопротеин внедряется в мембрану и индуцирует производство точно таких же липопротеиновых молекул. Как он это делает, я и сам не понимаю, но мембранные структуры в организмах не идентичны. Они различаются не только у разных видов живых существ, но и внутри одного вида. Один и тот же липопротеин может оказать разное воздействие на два организма. То, что откроет клетки одного организма для глюкозы и вылечит диабет, закроет клетки другого организма для лизина и убьет его. Именно это вызывало у них наибольший интерес. «Так значит, ваш липопротеин – это яд?» «Это избирательный яд», – отвечал Родман. «Без тщательного компьютерного изучения биохимии мембран определенного вида невозможно сказать, какое воздействие окажет на него определенный липопротеин». Со временем петля вокруг доктора сжималась все туже, ограничивая его свободу, однако оставляя комфорт. И все это в мире, где свобода и комфорт исчезали с одинаковой скоростью, а перед отчаявшимся человечеством уже разверзлась пасть преисподней. Наступил 2005 год. Население Земли выросло до 6 миллиардов. Оно бы выросло до 7, если бы не голод. Миллиард жизней выкосил он в предыдущем поколении, и в будущем его жатва грозила стать еще обильнее. Питер Афер, председатель Всемирной продовольственной организации, частенько заходил в лабораторию Родмана сыграть партию в шахматы и пообщаться. Как-то он с гордостью заявил, что первым понял значимость речи, произнесенной Родманом в академии, и это помогло ему стать председателем. Доктор подумал, что суть его речи понять было несложно, но промолчал. Афер был на 10 лет моложе Родмана, но пламя волос на его голове уже потускнело. Он часто улыбался, хотя тема беседы редко давала повод для улыбки, поскольку любой председатель организации, имеющий дело с мировым продовольствием, неизбежно заводил разговор о мировом голоде. Если бы запасы продовольствия распределялись поровну между жителями планеты, все мы вымерли бы от голода, — говорил Афер. «Если бы запасы распределялись поровну, — заметил Родман, — этот справедливый пример мог бы в конце концов привести к разумной мировой политике. А сейчас миром владеет отчаяние и ярость из-за эгоизма и процветания избранных, и люди в отместку совершают всяческие безрассудства. Ну и тем не менее, вы сами не отказались от дополнительной пайки», — поддел его Афер. «Я человек, а значит, эгоист. К тому же от моего поведения ничего не зависит. Даже захоти я, мне не позволят отказаться. У меня нет права выбора». «Вы романтик», — заявил Афер. «Неужели вы не видите, что Земля — та же спасательная шлюпка? Если запасы пищи делятся на всех поровну, все погибают. Но если некоторых выбросить за борт, остальные могут спастись. Вопрос не в том, погибнут ли некоторые, потому что кто-то обязательно погибнет. Вопрос в том, удастся ли кому-нибудь выжить». «То есть вы официально проповедуете отсев? Принесение в жертву некоторых ради остальных?» «Увы, мы не можем. Люди в шлюпке вооружены. Кое-какие регионы открыто угрожают применить ядерное оружие, если им не увеличат поставки продовольствия». «Вы хотите сказать, что в ответ на «ты умрешь, чтобы я мог жить»» они заявляют «если я умру, ты тоже умрешь»? Ха, это тупик». «Не совсем. На планете есть такие районы, где спасти людей невозможно», — возразил Афер. «Они перенаселили свои земли, заполонив их ордами голодающих. Что, если им прислать продовольствие, от которого большая часть голодных вымрет? Тогда дальнейших поставок в те районы не потребуется». Родмана кольнуло недоброе предчувствие. «И почему это они вымрут, получив продовольствие?» — спросил он. «Можно вычислить средние структурные свойства клеточных мембран определенной части населения. Липопротеины, созданные специально с учетом этих свойств, могут быть введены в поставки продовольствия, которое станет причиной гибели людей», — сказал Афер. «Немыслимо», — произнес ошеломленный Родман. «А все-таки вы поразмыслите. Смерть будет безболезненной. Мембраны постепенно закроются, и человек в один прекрасный день заснет и не проснется. Это куда более милосердная смерть, чем от голода или атомного взрыва. К тому же умрут не все, поскольку любое население неоднородно по мембранным свойствам. В худшем случае погибнет, ну, скажем, 70%. Отсев будет производиться только там, где перенаселение совершенно безнадежно, а выживших будет достаточно, чтобы сохранить представителей каждой нации, каждой этнической и культурной группы». «Сознательно убить миллиарды?» «Мы не будем убивать, мы просто дадим людям возможность умереть. Кто именно из них погибнет, это зависит от биохимии каждого индивида. Это будет перст Господень». «А когда мир узнает о ваших злодеяниях?» «Ну, нас тогда уже не будет, а процветающий мир будущего с ограниченным населением объявит нас героями за то, что мы пожертвовали некоторыми, дабы не допустить всеобщей погибели». Жар бросился в голову доктору, и он почувствовал, что язык повинуется ему с трудом. «Земля... большая и очень сложная спасательная шлюпка. Мы до сих пор не знаем, к чему привело бы справедливое распределение ресурсов, и, что характерно, никто не хочет даже попробовать узнать. Во многих районах Земли продукты ежедневно выбрасывают, и это особенно бесит голодающих». «Я с вами согласен», — сказал Афер. Но мы не можем переделать мир по своему желанию. Мы вынуждены принимать его таким, какой он есть. Тогда принимайте и меня таким, какой я есть. Вы хотите, чтобы я обеспечил вас молекулами липопротеинов? А я этого делать не стану, даже пальцем не шевельну. В таком случае, по вашей вине, погибнет еще больше народа. Я искренне надеюсь, что вы передумаете, когда поразмыслите как следует. Доктора Родмана навещали почти ежедневно, один чиновник за другим, все как на подбор откормленные и упитанные. Родману невольно бросалось в глаза, какими сытыми выглядят те, кто рассуждает о необходимости убийства голодных. Государственный секретарь по сельскому хозяйству вкратчиво сказал ему во время одного из посещений: «Разве вы не одобрили бы забой скота, пораженного ящером или сибирской язвой с целью предотвращения распространения заразы на здоровое поголовье?» «Люди не скот», — ответил Родман, — «а голод не заразен». «Ну, вот тут вы ошибаетесь», — возразил секретарь. «В том-то и дело, что заразен. Если мы не проредим перенаселенные районы, голод перекинется на те места, где его еще нет. Вы не должны отказывать нам в помощи». «И как же вы меня заставите? Пытать будете?» «Мы и волоска на вашей голове не тронем. Вы о чем? Ваши таланты в этой области слишком для нас драгоценны. Но продовольственные карточки можем отнять». «Голод вряд ли пойдет мне на пользу». «Вы не будете голодать, но раз уж мы готовы обречь на гибель несколько миллиардов человек ради спасения рода человеческого, то нам не составит труда лишить продовольственных карточек вашу дочь, ее мужа и их ребенка». Родман молчал, поэтому секретарь продолжил. «Мы дадим вам время подумать. Мы не горим желанием причинять вред вашей семье, но сделаем это, если потребуется. Даю вам неделю на размышление. В следующий четверг состоится общее собрание комиссии. Тогда вас подключат к проекту, и никакой дальнейшей задержки мы не потерпим». Охрану увеличили вдвое. Родман окончательно превратился в узника, и этого уже не скрывали. Через неделю к нему в лабораторию прибыли 15 членов Всемирной продовольственной организации вместе с госсекретарем по сельскому хозяйству и представителями законодательных органов. Они уселись за длинным столом в конференц-зале роскошного исследовательского комплекса, построенного на общественные фонды. Несколько часов они толковали и строили планы, время от времени задавая Родману вопросы по специальности. Никто не спрашивал, согласен ли он сотрудничать, все были уверены в том, что другого выхода у него нет. «Ваш проект все равно провалится», — сказал в конце концов Родман. «Вскоре после того, как в определенный район прибудут поставки, люди начнут умирать миллионами. Неужели вы думаете, что уцелевшие не увидят связи между поставками и повальной смертностью? Вы не боитесь, что в отчаянии они все-таки сбросят вам на головы атомную бомбу?» Афер, сидевший за столом прямо напротив Родмана, заявил: «Мы предусмотрели все возможности. Неужели вы думаете, что мы, годами разрабатывая план операции, не учли потенциальную реакцию регионов, выбранных для прореживания?» «Надеюсь, вы не рассчитываете на их благодарность», — сказал Родман. «Они и не узнают про отсев», — ответил Афер. «Не все поставки зерна будут инфицированы липопротеинами, и мы не станем сосредотачивать их в каком-то одном районе. К тому же мы позаботимся, чтобы местное зерно тоже было частично зараженным. А потом умрут-то не все и не сразу. Кто-то, лопавший зерно от пуза, вообще не умрет, а кто-то, съевший всего горсточку, скончается немедленно, в зависимости от их мембран. Это будет похоже на чуму, как будто вернулась черная смерть». «Вы подумали о психологическом воздействии черной смерти? Вы подумали о том, какая поднимется паника?» «Ничего, перетопчутся. Для них это будет хорошим уроком». «Мы объявим об открытии противоядия», — сказал Афер. Сделаем поголовные прививки в районах, не подлежащих прореживанию. Доктор Родман, мир отчаянно болен и нуждается в отчаянных средствах. Человечество стоит на краю чудовищной гибели, поэтому не пытайтесь оспорить единственный способ, каким его можно спасти». «В том-то все и дело. Действительно ли это единственный способ, или вы просто выбрали самый легкий путь, не требующий от вас никаких жертв, кроме миллиардов чужих жизней?» Родман прервался, так как в конференц-зал вкатили столик с подносами. «Я решил, что нам не помешает немного подкрепиться», — сказал доктор. «Может, заключим на время перемирия?» Он потянулся за бутербродом и, прихлебывая из чашечки кофе, заметил. «Мы обсуждаем величайшее массовое убийство в истории, но сами при этом питаемся отменно». Афер критическим взором оглядел свой наполовину недоеденный бутерброд. «И это вы называете отменной едой? Яичный салат на кусочки белого хлеба сомнительной свежести — это не бог весть что. И я бы на вашем месте сменил магазин, поставляющий кофе. Но в мире голода грешно выбрасывать еду». И он прикончил свой бутерброд. Родман обвел взглядом остальных и взял последний бутерброд, оставшийся на подносе. «Я думал, обсуждаемая нами тема хоть кого-то из вас лишит аппетита. Но, как видно, ошибся. Все вы поели». «Включая вас», — сказал Афер. «Вы до сих пор еще жуете?» «Да, верно», — согласился Родман, медленно работая челюстями. «Кстати, примите мои извинения за сомнительную свежесть хлеба. Я сам готовил бутерброды прошлым вечером, так что им уже 14 часов». «Вы сами делали бутерброды?» — спросил Афер. «Ну да, я должен был убедиться, что все они инфицированы липопротеином». «Что вы несете?» «Господа, вы утверждаете, будто необходимо убить некоторых, чтобы спасти остальных. Возможно, вы правы, вы меня убедили. Но чтобы мы как следует представили себе то, что намереваемся сделать, необходимо провести эксперимент на самих себе. Я произвел небольшой опытный отсев с помощью вот этих бутербродов». Несколько чиновников повскакивали с мест. «Мы отравлены?» — спросил секретарь. «Ну, не все. К сожалению, ваша биохимия мне неизвестна. Поэтому я не могу гарантировать 70-процентного уровня смертности, о котором вы так мечтали». Они глядели на него, оцепенев от ужаса, и доктор Родман опустил глаза. «Однако весьма вероятно, что в течение следующей недели двое или трое из вас умрут. Вам нужно просто подождать, чтобы выяснить, кто это будет. Никаких противоядий не существует, но вы не волнуйтесь, смерть будет безболезненной. Перст Господень, как выразился один из вас. Надеюсь, уцелевшим это послужит хорошим уроком, как сказал еще один из вас. Те, кто останется в живых, возможно, изменят свои взгляды на отсев». «Вы блефуете!» — сказал Афер. «Вы сами тоже ели бутерброды!» «Конечно, ел. Я подобрал липопротеины к своей собственной биохимии, так что жить мне осталось недолго». Он прикрыл глаза. «Вам придется продолжать без меня. Тем, кто выживет, разумеется». Айзек Азимов. Отсев. Рассказ читал Гарри Стил. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Оставляйте свои комментарии. Поддержите мое творчество на Бусти. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.